Глава 13. «Не могу поверить, что они не показали тебе картину». Дана достала из сумки ключ от дома Флина. «Я тоже. Главное, я сама не вспомнила». Мэлори выскочила из машины, готовая бежать к входной двери. Думала, Джордан отправил ее багажом. Кроме того, они все были полуголые, и это меня отвлекло. «Кто бы ни отвлекся». Зоя ободряюще похлопала подругу по спине. «В любом случае, сейчас ты ее увидишь». «Они что-то задумали», — пробормотала Дана. «Я чувствую. Когда эта троица собирается вместе, надо ждать неприятностей». Она отперла замок, толчком открыла дверь и замерла на пороге. Никого. Когда 2 часа назад я была здесь, они только-только проснулись. Мэлори без колебаний вошла в дом. И, кстати, Флинн действительно был каким-то странным, словно что-то замышлял. «Они пытаются нас оттеснить». Дана, кипевшая негодованием на всех мужчин, сунула ключи в сумку. «Что еще от них ждать? О, мы во всем разберемся, не забивай свою хорошенькую головку, крошка». «Ненавижу». Тут же согласилась Зоя. «Знаете, как ухмыляется автомеханик, когда говорит: «Я объясню, в чем проблема вашему мужу, мэм». Терпеть этого не могу». Дана раздраженно фыркнула. «А хуже всех Брэдли Уэйн, если хотите знать». Зоя уперла кулаки в бедра. «Такие, как он, пытаются командовать всем и всеми. Я сразу его раскусила». «Это все Джордан Хоук?» Дана пинком отбросила валявшийся на полу ботинок. «Он подстрекатель». «Нет, ответственность лежит на Флине», — возразила Мэлори. «Это его дом, его друзья и...» «О, Боже!» Свет падал на прислоненные к стене картины, там, где их оставили мужчины. Сердце Мэлори наполнилось восхищением и завистью. Она медленно приблизилась к полотнам, взволнованная, ослепленная. Борясь со сдавившими горло спазмами, Мэлори опустилась на колени. «Какая красота!» — прошептала Зоя из-за ее спины. «Не только». Мэлори с трудом оторвала взгляд от юного Артура. «Автор не просто талантлив. Талант способен овладеть любой техникой, во всем достичь гармонии и совершенства пропорций». Мэлори подумала, что сама приблизилась к этому, когда занималась живописью, остановилась в нескольких дюймах от технического совершенства и в 1000 миль от магии, которая присуща настоящему искусству. Но тот, чей талант возвышается над техникой и способен пробудить чувства, называется гением, — продолжала Мэлори. Он может передать мысль или просто красоту, и тогда его искусство освещает мир. «Чувствуете, как бьется его сердце?» — спросила она, пристально разглядывая юного Артура, как напрягаются его мышцы, когда он сжимает рукоятку меча. «Вот в чем сила художника. Я бы отдала все на свете. Все. За способность так творить». По ее телу волнами пробежала дрожь, словно 2 змеи, горячая и холодная. На мгновение Мэлори почувствовала жжение в кончиках пальцев. Что-то приоткрылось в ее душе, вспыхнуло ярким светом, и она поняла. Как этого можно добиться? Что нужно делать, чтобы выразить себя на холсте? Это ощущение буквально затопило ее, не давая дышать. Через секунду все исчезло. «Мэл? Мэлори?» Зоя присела на корточки рядом и тронула подругу за плечо. «Что случилось?» «А, ничего, просто закружилась голова». «У тебя были такие странные глаза, огромные, и еще они потемнели». «Должно быть, игра света». Мэлори уже доставала из сумочки лупу. Не включая электричество, она принялась медленно, тщательно изучать оба полотна. Вот едва заметная тень прячется в чаще зеленого леса, и 2 фигуры, мужчина и женщина, издалека наблюдают за юношей, вытаскивающим меч из камня. На груди женщины золотая цепочка с тремя ключами. «Что скажешь?» — спросила Дана. «Думаю, у нас два варианта». Мэлори встала и повела плечами. «Первый. Убедить Брэда и Джордана отправить картины на экспертизу и выяснить, написаны ли они одной рукой, но при этом мы рискуем привлечь к себе внимание». «А второй?» — нетерпеливо спросила Зоя. «Можно положиться на мое мнение. Весь мой опыт, все, чему меня учили, указывает на то, что оба полотна принадлежат кисти одного художника. Того же самого, что написал картину, висящую в Орёспик. Допустим. И что это нам дает?» — спросила Дана. «Нужно понять, какое сообщение зашифровано в картинах. Потом вернемся в Орёспик. Спросим Равену и Пита, как могло случиться, что две картины разделяет несколько столетий». «Этим дело не ограничивается», — тихо сказала Зоя. «Мы принимаем магию, мы верим». «Для красивых мужчин у меня всегда найдется время», — промурлыкала Равена, провожая Флина, Брэда и Джордана в гостиную, где висели три принцессы. Она остановилась, ожидая, пока внимание гостей сосредоточится на картине. «Полагаю, вас должно заинтересовать это полотно, мистер Уэйн. Мне говорили, что ваша семья владеет большой коллекцией произведений искусства, это так?» Брэд не отрывал взгляд от картины, от девушки со щенком и коротким мечом на боку. На него смотрела Зоя. «Да, и увлечение передалось вам?» «Передалось. Кстати, у меня, кажется, есть еще одна картина этого художника». Равена села и, улыбаясь, стала расправлять складки платья. «Неужели?» «Впрочем, мир тесен. И становится все теснее», — прибавил Джордан. «Похоже, у меня тоже есть картина этого художника». «Поразительно». «Кстати, Равена взглядом указала на служанку с тележкой кофе. Полагаю, вы предпочитаете кофе, а не чай. Мужчины в Америке не очень жалуют чай, да?» «Вы не спросили, что изображено на других картинах?» Флинн сел рядом с хозяйкой. «Уверена, вы мне расскажете. Сливки, сахар?» «Нет, черный без сахара. Расскажу вам, это пустая трата времени, я уверен, что вы и так это знаете». «Кто художник, Равена?» Не отрывая взгляда от Флина, она, не дрогнувшей рукой, налила кофе, остановившись в полудюйме от края чашки. «Вас просила прийти сюда, Мэлори?» «Нет. А какая разница?» «Ключ поручено найти ей, и вопросы должна задавать она. В таких делах есть определенные правила. Но если Мэлори просила представлять ее интересы, это меняет дело. Вы привезли с собой собаку, Флинн?» «Да, Мо на улице». В лице Равены что-то дрогнуло. «Я не буду возражать, если вы его впустите». «Белое платье, большая черная собака. Подумайте, как следует, Равена. Мэлори не просила нас приезжать, но и она, и Дана с Зоей не возражают, чтобы мы им помогали». «Но вы не сообщили им, что собираетесь поговорить со мной?» «Мужчины часто заблуждаются, считая, что женщины хотят, чтобы их избавили от ответственности и подробностей». В голосе Равену можно было уловить иронию. «Почему так происходит?» «Мы пришли сюда не для того, чтобы обсуждать отношения между мужчинами и женщинами», — сказал Джордан. «А что еще можно обсуждать?» «Мужчины. Женщины». Равена изящно взмахнула руками. «Все сводится к тому, что они значат друг для друга, что делают друг для друга. Искусство лишь в той или иной форме отражает их отношения. Если у Мэлори есть вопросы или сомнения относительно этих картин, ей и спрашивать. Вы не найдете для нее ключ, Флинн, а она должна сделать это сама». «Ночью мне приснился сон, будто я брожу по вашему дому. Только это был не сон, нечто большее». Он видел, как потемнели глаза хозяйки. От удивления или другого, более сильного чувства. В данных обстоятельствах такой сон вполне возможен. Я видел только холл и две комнаты дома. По крайней мере, до прошлой ночи. А теперь могу сказать, сколько комнат на втором этаже. И описать лестницу, ведущую наверх. В темноте я их плохо разглядел, но все чувствовал. «Подождите, подождите». Равена встала и поспешно вышла из гостиной. «Странные дела тут творятся, Флинн». Джордан посмотрел на пирожные, лежащие на блюде старинного стекла. «Эта женщина кажется мне знакомой. Я где-то ее видел». «Где?» — спросил Брэд. «Не знаю. Но обязательно вспомню. Удивительная красавица. Такое лицо не забудешь. А почему она так разволновалась из-за твоего сна?» «Она не разволновалась, а испугалась». Брэд подошел к картине. Ее ирония в одно мгновение сменилась страхом. Эта женщина знает, кто автор, и хотела помучить нас, пока Флинн не рассказал о своем сне. Причем я еще не дошел до самого интересного. Хеннесси встал и стал разглядывать вещи в гостиной. Здесь что-то не так. «Ты это только что понял, приятель». Флинн оглянулся на Джордана и открыл лакированный шкафчик. «И не просто не так. Эта женщина...» Флинн кивнул на дверь. «Прекрасно умеет владеть собой. Она очень уверена в себе, но та, которая только что поспешно вышла отсюда, совсем на нее не похоже. Смотрите, какая тут классная выпивка. Что желаете, мистер Хеннесси?» Поморщившись, Флинн повернулся к двери. На пороге стоял Пит. «Спасибо, ничего. Для аперитива еще рано», — вежливо ответил Флинн и закрыл шкафчик. «Как поживаете?» Равена жестом остановила Пита, не дав ему ответить на ничего не значащий вопрос. «Рассказывайте», — приказала она Флинну. «Что вам снилось?» «Услуга за услугу». Он, кивнув, вернулся к дивану и сел. «Вы хотите услышать, что мне снилось, а мы хотим узнать о картинах. Предлагаю сделку». «Желаете торговаться?» Флинна удивила едва сдерживаемая ярость в голосе Пита. «Желаем». «Это невозможно». Равена сжала руку Пита. Флинн подумал, что, судя по раздраженному, нетерпеливому взгляду, Равене вряд ли удастся его долго сдерживать. Хозяйка Вориспик, между тем, продолжала. «Мы не можем ответить вам просто потому, что вы спрашиваете. Существуют определенные правила. Но нам очень важно знать, что случилось с вами во сне. Любая сделка должна быть взаимовыгодной». Пит произнес несколько слов. Флинн не знал, на каком языке, но понял, что это ругательство. Затем последовала яркая вспышка, похожая на электрический разряд. Хеннесси с опаской опустил взгляд на свои колени и увидел там пачку 100-долларовых купюр. «Ух ты! Ловко!» «Наверное, вы шутите». Джордан шагнул вперед, наклонился и взял банкноты. Он помахал ими из стороны в сторону, потом ударил о ладонь, глядя на Пита. «Определенно, пора получить ответ на некоторые вопросы». «Хотите еще?» — спросил Пит. Но Равена что-то яростно зашептала ему. Флинн не понял ни слова. Он подумал, что это, наверное, гельский язык или валийский. Впрочем, смысл был ясен. Атмосфера в гостиной накалилась. «Все. Брэк». Между ними решительно встал Уэйн. «Так мы ни о чем не договоримся». Голос его звучал спокойно. Несмотря на явное недовольство Равена и Питы, он не сдвинулся с места и, оглянувшись, обратился к Флинну. «Наш хозяин только что извлек... Сколько там?» «Похоже, 1005. $5000 прямо из воздуха. Похоже, Пит решил, что ты просишь денег за информацию, так?» «Нет. Хотя отказаться от $5000, полученных при помощи магии, трудно». «Действительно трудно», — вынужден был признать Флинн, перекладывая деньги на стол. Я беспокоюсь за трех женщин, которые никому не причинили зла, и немного за себя. Хотелось бы знать, что происходит. Расскажите, что вы видели во сне, и мы сообщим вам все, что сможем. Сделайте это, — сказала Равена, возвращаясь на свое место рядом с Флином. Я предпочла бы не заставлять вас. Не заставлять? Меня? Хеннесси был поражен. Лед в ее голосе несколько остудил его пыл. Дорогой мой, я могу заставить вас крякать уткой, но, как выразился ваш храбрый и разумный друг, так мы ни о чем не договоримся. Думаете, мы желаем зла вам или вашим женщинам? Нет, мы не желаем зла никому. Это я вправе вам сообщить. Пит, Равена повернулась и склонила голову на бок. Своими неуместными действиями ты оскорбил наших гостей. Извинись. Извиниться мне? Да. Она расправила юбку и застыла в ожидании. Пит оскалился, потом машинально провел пальцами по бедру, словно надеялся обнаружить там меч. Женщины — чума для мужчин. Кто бы спорил, кивнул Джордан. Прошу прощения, если оскорбил вас. Пит щелкнул пальцами, и деньги исчезли. Инцидент исчерпан? Не знаю, что на это сказать, поэтому задам вопрос. Кто вы такие, черт возьми? Спросил Флинн. Мы здесь не для того, чтобы отвечать на ваши вопросы. Пит взял серебряный кофейник и налил кофе в чашку из мейсонского фарфора. В чужом доме даже журналист. «Я предупреждал тебя, что он доставит нам немало хлопот», — бросил он Равене. «Должен соблюдать правила приличия». «Тогда я сам скажу, кто вы такие», — начал Флинн. Но замолчал, не договорив. Послышался радостный лай Мо. И через несколько секунд пес ворвался в комнату. «О, дьявол! Иди сюда!» Равена раскрыла объятия, в которых тут же оказалась собака, и улыбнулась появившейся на пороге женщине. «Как мило. Похоже на вечеринку. Простите, что врываюсь без приглашения». Взгляд Мэлори скользнул по комнате и остановился на Флине. «Дело в том, что кое-кто думает, что можно обмануть женщин». «Не совсем так. Неужели?» «А что, совсем так?» Мы просто шли по следу, вот и все. Вы были слишком заняты, бросились оформлять партнерство, покупать дом. В последнее время я много куда бросалась. Может, нам следует обсудить и то, что я бросилась к тебе в постель? Флина охватили противоречивые чувства, растерянность и раздражение. Почему бы и нет? Только в более подходящее время, в более подходящем месте и наедине. «И ты рассуждаешь об уместности, пытаясь вместе со своей тестостероновой командой выполнять за меня мои обязанности и делать мое дело? Если я тебя люблю и сплю с тобой, это не значит, что я позволю тебе распоряжаться моей жизнью». «Кто чьей жизнью распоряжается?» Флинн в отчаянии всплеснул руками. «Это ты все уже распланировала. Я оказался втянутым во все это независимо от своего желания. Значит так, мы пришли сюда, чтобы выяснить, что все это значит. И если моя догадка верна, ты, Мэлори, больше в этом не участвуешь. Все вы не участвуете». Он бросил яростный взгляд на Зою и Дану, и его сестра тут же пошла в атаку. «Кто дал тебе право командовать?» «Я не плясала под твою дудку, даже когда мне было 10 лет». И теперь не собираюсь этого делать. «Для вас это игра», — Флинн повернулся к Равене. В его голосе звучал упрек. «Некая романтическая головоломка. Но вы не сказали им, чем они рискуют». «О чем ты?» Мэлори толкнула его в плечо. «Сны». Не обращая на нее внимания, Флинн обращался к Равене. «Это ведь предупреждение, да?» «Вы так и не рассказали нам все до конца. Предлагаю вам сесть, и вы начнете с самого начала». «Тебе снился сон? Как и мне?» Мэлори снова толкнула Флина. «Почему ты мне ничего не сказал?» «Помолчи хотя бы минуту». Терпение Хеннесси подошло к концу. «Тихо. Я не желаю ничего слышать, пока не закончу». Он начал с самого начала. Как шел по дому и чувствовал, что за ним наблюдают, его преследуют. Потом постарался описать страх и боль, охватившие его на балконе. Он, оно, охотилось за моей душой, давало понять, что такую цену я могу заплатить за свое участие в этой игре. «Не может быть!» Пит сжал руку Равены. Он обращался к ней, как будто в комнате больше никого не было. «Не может быть. Им нельзя причинять вред. Это клятва, священная клятва. Откуда нам знать? Мы не можем попасть по ту сторону завесы и не знаем, что там происходит. Если он нарушил клятву, значит, верит, что останется безнаказанным, то есть убежден, что они те самые», — шепотом закончила Равена, — «что у них есть шанс, и приподнял завесу, чтобы остановить их. Прошел через нее. Если они не смогут...» «Смогут!» Равена обвела взглядом всех своих гостей. «Мы вас защитим». «Защитите?» Мэлори, потрясенная, сложила руки на коленях и изо всех сил сжала пальцы, пока от боли не прояснилось в голове. «Так как вы защитили спящих принцесс?» «Наставница и телохранитель — это вы». Она встала и подошла к картине. «Вот вы где». Мэлори указала на фигуры на заднем плане. «И одновременно здесь, в этой гостиной, с нами. И вы предполагаете, что тот, кто прячется в тени деревьев, тоже здесь? Вы не показали нам его лицо». «У него много лиц», — ответила Равена ровным тоном, от которого, тем не менее, у девушек мороз пробежал по коже. «Вы написали эту картину. И две другие». «Живопись — одно из моих увлечений», — подтвердила Равена. «Неизменных». «Пит», — она повернулась к своему спутнику. «Они многое знают». «Ни черта я не знаю», — заявила Дана. «Иди сюда. Присоединись к скептикам», — предложил Джордан. «Важно то, что знает Мэлори». Равена подняла руку. «Все, что мне дано, будет использовано для вашей защиты». «Не пойдет», — Флинн покачал головой. «Она выходит из игры. Все они выходят из игры. Если нужно вернуть деньги...» «Извини, но я сама буду за себя говорить. Деньги тут ни при чем, да?» Теперь Мэлори обращалась к Равене. «Повернуть назад уже невозможно. Нельзя сказать: ой, ставки оказались выше, чем я думала, и выйти из игры». «Договор подписан». «Без полного раскрытия информации», — вмешался Брэд. «Любой договор между вами и этими женщинами не имеет законной силы». «Дело не в законе», — остановила его Мэлори. «Дело в морали. И даже не в морали. Это судьба. Насколько я понимаю, мне никуда не деться. Скоро 4 недели истекут. Если я найду первый ключ, придет очередь кого-то из них». Она посмотрела на Дану и Зою. «Следующий лунный цикл опасность будет подстерегать ее». «Да». «Вы же знаете, где ключи», — не выдержал Флинн. «Просто отдайте их, и делу конец». «Полагаете, мы бы оставались в этой тюрьме, будь такое возможно?» Пит развел руками. Жест был исполнен горечи и отвращения. «Год за годом, век за веком, тысячелетие за тысячелетием, запертые в чужом для нас мире, думаете, мы живем здесь по собственной воле? Что мы вручаем вам свою судьбу и судьбу тех, за кого мы в ответе, потому что сами этого хотим? Мы связаны обязанностью, и вы теперь тоже. Вы не можете вернуться домой». После раскатов голоса Пита слова Зои показались особенно тихими. «Но мы-то дома. У вас не было права вовлекать нас во все это, не предупредив об опасности». «Мы не знали». Равена опустила глаза. «Для богов что-то уж слишком много вы не знаете или не можете». Глаза Пита вспыхнули, и он повернулся к Флину. «Могу продемонстрировать наши возможности». Хеннесси стиснул кулаки и встал. «Жду с нетерпением». «Джентльмены». Равена тяжело вздохнула. «Мужчины, боги они или смертные, во многом удивительно предсказуемы. Понимаете, Флинн, в любом мире, в любом обществе существуют законы, вплетенные в его ткань. Разорвите ткань, нарушьте законы. Даже если бы я могла вручить вам ключи, это бессмысленно». «Замки не откроются», — сказала Мэлори. И Равена одобрительно кивнула. «Вы понимаете?» «Думаю, да. Если чары — это чары». «Можно сказать и так, для простоты», — согласилась Равена. «Если им суждено разрушиться, сделать это можем только мы, женщины, смертные женщины, используя свой ум, хитрость, силу, изобретательность, и только в нашем мире. В противном случае никакой ключ шкатулку не откроет, потому что настоящие ключи — это мы сами. Ответ на загадку в нас самих. Вы так близки к цели!» Равена встала и положила руки на плечи Мэлори. Лицо ее было взволнованным, ближе, чем кто-либо раньше. «Но путь еще долгий, а половина отведенного времени уже истекла. Мне нужно задать вам несколько вопросов. Наедине». «Эй, один за всех», — напомнила подруге Дана. Мэлори умоляюще посмотрела на нее. «Ладно, мы подождем на улице». «Я с тобой». Флинн опустил ладонь на плечо Мэлори, но она ее сбросила. «Я же сказала, наедине. Здесь ты мне не нужен». Лицо Флинна окаменело. «Прекрасно. Тогда не буду тебе мешать». Все остальные, кроме Пита, уже вышли. Равена с явным сожалением подтолкнула к выходу Мо. Она хмуро смотрела на дверь с громким стуком, захлопнувшуюся за собакой и Флинном. «У вашего мужчины нежное сердце. Более ранимая, чем ваше». «Он мой мужчина?» Мэлори тряхнула головой, останавливая Равену. «Давайте по порядку. Зачем меня перенесли по ту сторону завесы?» «Он хотел показать свою силу». «Кто он?» Равена колебалась, но Пит кивнул. «Кейн. Волшебник. Черный маг». «Тот, кто прятался в тени и кого я видела во сне?» «Похититель душ. Он открылся вам для того, чтобы напугать. Но того, кто не может добиться успеха, пугать нет смысла». «А зачем мучить Флинна?» «Потому что вы его любите». «Люблю». От нахлынувших чувств голос Мэлори стал хриплым. «Или меня заставили так думать? А может, это очередной трюк?» «Ой», — вздохнула Равена, — «возможно, вы подошли к разгадке не так близко, как я думала. Вы не в силах понять, что у вас на сердце, Мэлори». «Я знакома с Флинном всего 2 недели, а у меня такое ощущение, что без него моя жизнь будет пустой и бессмысленной. Это настоящее? Что я буду чувствовать, когда пройдут еще 2 недели?» Она прижала руку к сердцу. «Или все закончится по чьему-то желанию? Чего лучше лишиться, души или сердца?» «Думаю, разницы нет, поскольку они неразрывны, и не могу дать вам ответ, потому что он перед вами, если только вы решитесь посмотреть». «Скажите мне вот что. Будет ли Флинну что-то угрожать, если я отступлюсь от него? Будет ли он в безопасности, если я закрою перед ним свое сердце?» «Вы откажетесь от него, чтобы защитить?» — спросил Пит. «Да». Задумавшись, он встал, подошел к лакированному шкафчику и достал бутылку коньяка. «И вы скажете ему об этом?» «Нет, он никогда...» «Значит, вы его обманете?» Пит улыбнулся и налил напиток в стакан. «А в свое оправдание скажете, что сделали это ради него». «Женщины, богини они или смертные, во многом удивительно предсказуемы», — он шутливо поклонился Равене. «Любовь, — возразила Равена, — остается неизменной в любом мире. Вы должны сами принимать решение и делать выбор». Теперь она обращалась к Мэлори. «Но ваш мужчина не станет благодарить вас за жертву, которую вы принесете ради него». Равена ответила Питу таким же шутливым поклоном. «Мужчины никогда не благодарят». «А теперь идите». Она погладила Мэлори по щеке. «Отдохните немного, пока не вернется ясность мысли. Даю вам слово, мы сделаем все, что в наших силах, чтобы защитить вас, вашего мужчину и ваших друзей». «Я их не знаю», — Мэлори указала на картину. «Но я знаю людей, которые ждут меня на улице. Если придется выбирать, я выберу тех, кто мне ближе». Пит подождал, пока они с Равеной останутся одни, и достал второй стакан. «Я любил тебя во все времена и во всех мирах. Я тебя, дорогой, но никогда не понимал. Ты могла бы ответить на вопрос о любви и успокоить ее. Мэлори будет мудрее и счастливее, если найдет ответ сама. Что мы можем для них сделать?» Пит наклонился и поцеловал Равену. «Все, что в наших силах».